Попал бы в беду чей-нибудь сынок, так все бы на уши встали. Когда квартиру ремонтировали, вы полы меняли, стены переставляли? — спросил Гур. Чего, не понял парень? Я решаю, где у твоего брата тайник находится, — ответил Гур. Наверняка очень хитро изготовлен, и найти трудно. Ты знаешь, что он убийца? Какой еще убийца? Сашка заплакал. Врагу не пожелаю такой работы. Гуров поднялся, подошел к окну, завешенному линяльными шторами. Стоя к Сашке спиной, Гуров старался разозлиться. Нашел несчастненьких, словно горе человеческого никогда не встречал. Трудно парни жили. Так тысячи живут значительно труднее. Брат без ноги остался. Так люди и без двух ног остаются людьми. Но этот мальчишка за дела брата не в ответе. Гуров повернулся, посмотрел в уже сухие, лихорадочно блестевшие глаза парня. «Что ты от меня хочешь?» — Сашка прошептал. «Не мог братан убивать. Никак не мог. Ты кого пытаешься обмануть? Меня или себя? Или весь белый свет? Ведь никаких билетов МММ у вас не было. Это, знаешь, прекрасно. Деньги с неба не падают. Так откуда Борис добыл миллионы? Я ищу твоего брата давно. Найдите его сейчас, — жарко зашептал Александр. Иначе его убьют. Сначала я должен обнаружить его пистолет. Он спрятан где-то в вашей квартире. Ищите, я ничего не знаю, — упрямо повторил парень. «Без техники тайник не найти, — рассуждал Гуров. — Если вызову бригаду, Ильин узнает мгновенно. Олей тогда станет им не нужен, опасен. Его мгновенно убьют. Но ведь и он убивал. За что сражаться? Почему Вальтер должен находиться в квартире, мало других мест? Делали капитальный ремонт, Галей должен был изготовить тайник. Просто не мог упустить такой шанс. А если Галея взяли с Вальтером в кармане? Я вообще ищу вчерашний день. Нет, тогда киллеру не позволили бы звонить брату. И Ильин, получив отказ, вел бы игру иначе, а ГБшник заигрывает с Галеей. «Саша, на тебе крови нет. И соучастия не докажешь, — заговорил Гуров. — Я понимаю, ты печешься не о себе. Решай. Если укажешь тайник, и я найду нужный пистолет, то попробуй захватить твоего брата. У меня будут для этого законные основания». Сыщик обманывал не только парня коллегу, но и себя самого. Даже получил пистолет и заключение баллистической экспертизы, что убийства совершены из этого оружия, Гуров Бориса Галея не получит. Спецслужба никогда не признает, что захватила киллера и держит его у себя. Галея ликвидирует, начнут искать иное решение. Гуровым руководил уже не разум и трезвый расчет, а тупое упрямство, нежелание отступить, признав свое бессилие. Если Бориса захвачу я, брата ждет следствие и суд. Останется там, где находится, его убьют. Однозначно. И он это прекрасно понимает, потому и попросил найти меня. Борис сделал выбор. Ты же встаешь против воли брата. «Я ничего не знаю», — прошептал Александр. Борис Галей признал, что Вальтер целеханик, и дал согласие ликвидировать человека, которого ему укажут. Полковник Ильин внутренне ликовал, но внешне воспринял согласие киллера равнодушно. «Я знал, что ты поступишь разумно. В конце концов, Борис Сергеевич, каждый делает свою работу». За обедом они разговаривали мало, каждый думал о своем. Если доверить решающий выстрел киллеру, то и братьев следует нанять. С большим шумом, привлекая внимание окружающих, Но тот факт, что в руках правоохранительных органов окажется труп, конечно, накладывает.